«Ты проиграл», — сказал я, повернувшись к нему спиной. «А теперь убирайтесь с глаз моих долой. Можешь бежать к своему новому брату. Отныне он твой единственный родственник». Я почувствовал ледяной укол в висках за мгновение до того, как палец Гриндевальда сжал палочку. Время раскололось, перед глазами промелькнуло видение. «Зеленый свет, нет!» Мой крик, эхом разносившийся по лесу, когда свет заклинания окутал ее дрогнувшее тело и она медленно опускающаяся на землю, Ариана бездыханная на земле, Альбус с лицом, полным ужаса, собственный рев, разрывающий горло. Видение длилось доли секунды. Вдруг мир окрасился серыми красками, и я оказался в том моменте, когда почувствовал, как Гиллерт попытался запустить в меня смертельным заклинанием. Не знаю, что именно только что случилось, но сейчас было совершенно не до этого. Быстро схватив Риану за запястье, я притянул ее к себе и укрыл, прикрывшись от заклинания спиной. Зеленый луч словно в замедленной съемке медленно двигался в мою сторону. Хоть я и не видел его глазами, но просто чувствовал движение энергии. Он следовал только ему известным траекториям, извиваясь словно молния, но вот он соприкоснулся со мной и исчез, ничего после себя не оставив. «Сука!» Единственное слово, что вырвалось у меня. Отставив шокированную сестру, я, не стесняясь, использовал шаг и оказался около избитого тела Гиллерта. Совершенно не стесняясь, я использовал новое заклинание созидания и создал несколько тонких игл из магии тьмы. Я точно знал болевые точки в теле волшебника и без зазрения совести начал медленно вводить их в суставы рук, ног и магические центры, где чаще всего проходил эфир, сразу заражая эти участки и в будущем сильно затрудняя любое колдовство. Такова была цена за его поступок. Крики и мольбы, что издавал этот чертов пастырь революции, меня вообще не отвлекали и даже не регистрировались моим сознанием, полностью пропуская все это мимо ушей. «Сука!» — выдохнул я, глядя, как Гриндевальд, бледный словно лист бумаги, извивается в агонии. «Ты действительно думал, что я позволю тебе убить ее дважды?» Мне ничего не ответили, а только продолжили кричать и извиваться под изощренной пыткой моего больного сознания. Когда я закончил со своей операцией, схватив Риану, я просто молча ушел, оставив голубков страдать и ныть наедине друг с другом. Глава 54. Вот и наступили очередные летние каникулы. После того происшествия с Гиллертом он притих и почти не попадался мне на глаза. Я бы и рад был сам поискать с ним конфликта, но на следующий день ко мне заявился директор и вынес строгое предупреждение. Больше не ссориться с этим персонажем. Почему я прислушался? Потому что мне намекнули, что в противном случае безопасность моей сестры и моя собственная окажутся под угрозой. Причем мы автоматически попали бы в высшую группу риска. Спрашивать, что это за группа, было бессмысленно. Взгляд директора ясно дал понять, что масштабы угрозы выходят далеко за рамки его полномочий. Мне ничего не оставалось, кроме как проглотить свои личностные интересы и умолкнуть. Не знаю точно, кто стоял за этим молодым оратором всех благ магического общества, но было явно, что это были люди непростые и далеко не терпящие осложнений своих планов. Помимо очевидного, мы полностью порвали наши отношения с Альбусом, что коренным образом забросил свое общение и даже просто любые физические контакты между им и мной с сестрой. Он старательно избегал любого контакта, даже простого зрительного. Не буду говорить о нашей активной фазе взаимодействия за отсутствием таковой, но меня это более не волновало. В этом году он окончил школу, полностью покинул обитель знаний под названием Хогвартс. Я успешно окончил свой 4-й год обучения к своим 15 годам. Ариана успешно окончила свой 2-й курс, сейчас ей уже 13 лет. В качестве подарка, или, может, просто жеста доброй воли, Финиас вручил мне магический чемодан. Внутри него скрывалось пространство размером с небольшой заповедник. 30 квадратных километров лесов, саванны, даже тайги. Для Нунду, моего питомца, это был идеальный дом. Там уже обитали кабаны, зайцы и даже стая волков. Правда, для существа его размера они были не опаснее котят. Кстати о Нунду, этот славный малый успел прибавить еще 40 сантиметров в холке. Уже сейчас он был ростом с большого слона, а планировал вырасти еще больше. Не зря его называли одним из самых опасных существ. Они были страшнее драконов, что хоть и были огромны словно Нунду, но не имели столь гибких и быстрых тел, как они. Они были ловкими, как кошки, и ядовитыми, как змеи. В общем говоря, они стояли на вершине в иерархии хищников. Кроме этого, никаких более ярких моментов в школе не происходило. Было несколько незначительных конфликтов, что, впрочем, меня никак не касались. Вскоре я вновь оказался дома вместе с Арианой. Вызвав ночного рыцаря, мы отправились в нашу обитель, что уже давно застоялось без заботливых рук своего хозяина. Как только мы вернулись, практически сразу приступили к уборке. Пыли было просто немерено, вычищали практически каждый закуток. Слава Мерлину, у нас была магия, и передвижение мебели было достаточно простым действом, что решалось мановением руки. «Фух, устала», — грохнувшись на диван, сказала Ариана. Она сразу раскинула руки и ноги и уставилась в потолок, но спустя всего несколько мгновений схватила палочку и быстрым заклинанием левитации поднесла к себе какой-то модный журнал. «Не успела вернуться из школы, как сразу начинаешь заполнять мозги ерундой», — больше по наитию прокомментировал я, бросив мимолетный взгляд в ее сторону. «Ничего ты не понимаешь», — сказала она, не отрываясь от созерцания двигающихся картинок. «Это мода, и за ней надо следить. Эх, а могли потренироваться вместе, хоть в кои-то веки. Но, ладно, на сегодня у меня уже есть дела, поэтому целую, обнимаю. Буду поздно», — сказал я, собирая немногочисленные вещички, что потребуются мне сегодня. «Куда, вы спросите?» «Я иду в клинику душевнобольных». Я не хотел бросать своих слов зазря, но я это сделал, пообещав вылечить мать Малфоя. Но я понятия не имел, что именно с ней случилось. Я знал только то, что сказал мне сам Малфой, а этого было крайне мало для составления полной картины. Я точно знал, что у нее были проблемы с рассудком, на почве чего я мог только спекулировать. Мне явно нужна была любая практика, чтобы быть хоть сколько-нибудь уверенным в своем методе лечения. Именно по этой причине я и пошел в лечебницу. В наше время за такими людьми не сильно-то и присматривали. Поэтому уж если что и случится, то была большая вероятность, что такого человека не хватится. Пребывать в долгих раздумьях я не планировал, поэтому сразу отправился в путь, слегка затуманив свой образ легкой тьмой эфира. Путешествовать я решил неофициально, используя свои методы, чисто магловские способы перемещения. Всего мне потребовалось немногим более пары часов, чтобы добраться до лечебницы в одном из близлежащих городов в Устере. Лечебница была небольшой, всего на 100-150 пациентов, но меня интересовали только те, что имели очень сильное помутнение рассудка и считались безвозмездно утерянными для общества. Тихо пробираясь сквозь лечебницу, используя чары сокрытия от маглов, я быстро добрался до нужных мне палат, где содержались нужные мне пациенты. Почти сразу я приступил к работе. Следующее утро. Лечебница. Да быть такого не может. Чтобы этот пациент пришел в себя, да если бы вы рассказали мне самую смешную шутку в мире, я бы не счел ее смешнее вашего заявления. Прокричал мужчина пожилых лет, одетый в белый халат. Доктор, я вам не вру. Сегодня, когда я делал обход пациентов особо тяжелых случаев и разносил им их медикаменты, то обнаружил двоих из них мертвыми и шестерых здоровыми. Я вам не лгу. Прошу, пройдите и проверьте их сами. Хорошо, я пойду и проверю. Доктор посмотрел на медбрата гневным взглядом, и если я увижу, что вы шутили, то, поверьте мне, вы вылетите отсюда быстрее, чем ваше письмо достигнет матушки. Спустя какие-то полчаса весь госпиталь погрузился в настоящую истерию, что гуляло не только между докторов и прочего медперсонала, но и передавалось другим больным, кроме тех, что оказались вылечены, не проявляя и капли возмущения или смятения. По всей стране начали расходиться письма, пророча настоящий прорыв в сфере психиатрии. Спустя неделю после этого случая, похожее случилось и в других лечебницах, что вновь вызвало настоящую волну в медицинском сообществе, а многих докторов, что ранее знаменовались настоящими атеистами, замечали за скамьей на утренних службах в церкви. После недельной практики на людях с тяжелыми психическими заболеваниями я был готов отправиться на лечение матери Малфоя. Я написал ему короткое письмо, известив о том, что был готов выполнить свое обещание и что ожидал от него весточки, когда и где можно было провести мои манипуляции. Как я вообще лечил людей? Вначале ничего не вышло, и первый мой пациент быстро скончался. Все случилось из-за того, что я пытался сделать слишком много и сразу. Поэтому пришлось переключиться на немного другой метод. Я расставил приоритеты, делая одну коррекцию за другой, упорядочивал сознание, сортировал неприятные моменты, погружая их глубже в подсознание, а где-то вообще просто лечил механические повреждения мозговой ткани. Но и тогда ничего не вышло. Пришлось прибегать к помощи духов. Пока я проводил ментальное воздействие на пациентов, дух лечил их дух, или даже не лечил, а просто перенастраивал его в более цельный, поддерживая при изменениях, что могли оказаться фатальными. Вот я и начинал сначала с сортировки информации и упорядочивания воспоминания, убирал неприятные подальше от поверхности и выносил радостные и счастливые на поверхность. Одни эти воспоминания оказывали сильный целительный эффект даже без моего прямого участия. Опыт этот был интересен и крайне полезен. Несмотря на незначительные жертвы, я смог подобрать рабочий метод для исцеления сознания, и это при условии, что профили заболеваний были разными. Сейчас я уже был дома и просто ужинал с сестрой. Сегодня готовил не я, а сестра, что решила порадовать меня вкусным ужином. Не знаю, где она научилась готовить, ведь я этому ее не учил, но я был рад, что у нее были хобби, которыми она наслаждалась. «Что у нас на ужин?» – вопросил я, заглядывая в кастрюлю через плечо сестры. «ТЦ», Ариана цокнула и покачала головой. «Сегодня у нас тушеное мясо с картофелем. Накрывай стол, а я пока послежу за едой». «Хорошо, хорошо». Как только я отнес тарелки на стол и уже было начал расставлять стаканы, как у меня зазвонило в голове. Конечно, это было не что-то эфемерное, а сигнализация дома, что я лично и поставил. Она оповещала меня о том, что кто-то намеренно проник на территорию нашего дома. Так как дом находился далеко от дороги и практически стоял в лесу, укрытый маглоотталкивающими чарами, то единственным вариантом было нападение. Я воззвал к своему питомцу, что успел получить себе официальное имя, Баюн. Прямо как кот Баюн, но в моем случае, Нунду Баюн. Через одно быстрое заклинание шаг я был уже в тени одного из деревьев, что расположились неподалеку дома, и рассматривал вторженцев под покровом тьмы. Мне хватило пары мгновений, чтобы рассмотреть их лица, что практически сразу вызвали у меня реакцию в виде нескольких слов. «Магия моя, да у вас прям противозачаточная внешность. Кто они? Кто мог вообще послать таких уродов, в прямом и переносном смысле, по мою душу?» Глянув на них через духовное восприятие, я понял, что они ничем не лучше своего физического воплощения. Полны порока и зла, коему края нет. Это именно тот тип людей, что не будет гнушаться ничего, главное, чтобы это либо приносило удовольствие, либо деньги. Церемониться с таким отребьем я даже не планировал, поэтому сразу отдал однозначную команду Баюну – истребление. Сам же я, произнеся заклинание шага еще раз, оказался за спиной одного из нападавших и быстрым движением руки выбил из него весь дух. Перехватив его покрепче, я исчез, забрав с собой и его обмякшее тело. Потом были и крики, и паника, но Баюну не составило труда справиться с 12 телами, что буквально даже не умели пользоваться своими палочками, настолько никудышно и неумело они орудовали ими, что даже второкурсник дал бы им прикурить. Тем временем я уже оказался на цокольном этаже нашего дома, где была специальная комната для такого рода дел, для допроса. Комната для допросов была аскетичной. Голые каменные стены, тусклый свет и единственный стул – мое творение. Его поверхность имитировала ожог кислотой, а острые выступы впивались в тело, словно иглы. Я усадил гостя на это удобство и приковал его так, чтобы каждое движение причиняло боль. Махнув рукой, я намагичил заклинание сотворения воды над его головой и уронил ровно на макушку. Ожидания оказались ошибочны, и он не очнулся. Попробовав еще раз, у меня ничего не вышло. Только тогда я решил не выпендриваться и просто вдарил его сначала под дых, а потом и по сознанию, что сразу вразумило моего клиента. Он резко очнулся и стал пялиться по сторонам своими ошалелыми глазами, что буквально бегали по комнате в поисках чего-то, за что можно зацепиться. Он попытался пошевелиться резкими и дерганными движениями в попытках разорвать путы. Но как только он попытался, за этим последовало и наказание. Его болезненные стоны от комфорта моего творения ласкали мой слух, как приятные слова от красивой девушки перед актом сайте. Наконец мой подопытный смог восстановить чуточку благоразумия, но, увы, так и не перестал орать словно под пыткой, хоть это и было несловно. Его взгляд вдруг зацепился за мою одинокую фигуру и стал буравить меня взглядом. Мило улыбнувшись, я спросил: «Ну что, как думаешь, что я хочу узнать?» Глава 55. В ходе непродолжительной беседы, или даже просто краткого допроса, мне удалось узнать практически все, что меня интересовало. Да даже сам допрос выдался никудышным, ведь пленный попался крайне слабым духом. Он буквально на одном дыхании выдал все и вся, хоть и информации полезной было там до смешного мало. После быстрой сверки полученных данных с его воспоминаниями его тело отправилось на несколько метров ниже фундамента дома. Имя или любые данные о заказчике мне узнать не удалось, но удалось выяснить, где именно они получили наводки на меня. Место оказалось крайне непримечательным, но расположение в лютном переулке говорило само за себя. Также удалось раскрыть коррупционную схему, в которой это заведение крышевали люди из департамента магического правопорядка, то есть мракоборцы. Одно дело избавиться от всякого отребья, что ошивается в лютном и зачастую не имеет ни хорошего образования в магии, ни навыков любого вида боя, за таких никто не заступится. Но другое дело, это заведение. У этого заведения была и репутация, и протекторат от правительства, которому они явно отсыпали процент от своей немалой прибыли. Вообще, название самого места, место поклонения. Оказывается, таких мест 222, раскинутых по всему миру. Именно столько баров или других заведений под названием «место поклонения» существует. Все они являются частью одной сети – отщепенцы. Они занимаются наемническим бизнесом и берут практически любые заказы, начиная с простейшей контрабанды, заканчивая похищениями людей и убийствами. Дальше идут только мои спекуляции, но я могу предположить, что сила такой организации далеко не мала, и лучше таких не злить, проблем потом не оберусь. Хоть информация, попавшая ко мне из рук наемника, и была крайне скупа, одно было ясно, отщепенцы выступают исключительно посредниками между заказчиком и исполнителями. Также у них есть список волшебников и людей, на которых заказы не принимаются вовсе. И вот еще что, отщепенцы ни при каких обстоятельствах не выдают тайну своего клиента. Вопрос, как мне достать информацию о заказчике данной авантюры из этой организации? Возможно, я сотворю очередную глупость, но планирую отправиться именно туда, чтобы узнать, кто же все-таки стоит за этим заказом. Действовать в лоб я не собираюсь, но и начинать издалека тоже не буду. Постараюсь выступить клиентам, желающим купить информацию, задавая наводящие вопросы, а уже там попробую добыть сведения из головы бармена, который является владельцем точки в Лондоне. Поднявшись на этаж выше, я застал сестру, одиноко сидящую за столом. Еда уже успела остыть, а она так и сидела, не притронувшись даже к ложке. Выдохнув про себя, я отправился умыться, а затем и за стол, неспешно уплетая ее стряпню. Ужин прошел в молчании. Она сама видела, что произошло, и за то, что не стала задавать вопросов, я был ей безмерно благодарен. Поцеловав ее на прощание, я отправился в место поклонения, чтобы разузнать о своем противнике. Зайдя в непримечательный на первый взгляд бар, я осмотрел внутреннее убранство. Обшарпанные деревянные столы и стулья, каменный шершавый пол, тусклое освещение и группы наемников, шушукающихся у своих столов. В баре было очень тихо, лишь изредка раздавались звуки шагов официанта, что разносил кружки с выпивкой. Понять, куда нужно идти, было просто, ведь единственное место, где можно было просто поговорить, это барная стойка. Преодолев небольшое расстояние, я быстро устроился за одним из двух стульев, ожидая дальнейших действий со стороны персонала. Не прошло и 30 секунд, как рядом со мной оказался мужчина непримечательного вида. «Добро пожаловать в место для неприкаянных душ. Выпить? Нет», — быстро ответил я, сразу переходя к нужной теме. «Я здесь, чтобы купить информацию». «Какого рода?» — поинтересовался он, пристально глядя мне в глаза. Я попытался заглянуть в его поверхностные мысли, но все оказалось сложнее, чем я ожидал. Вместо внятных образов или чего-то еще мне открылась пустота, будто передо мной и не человек вовсе. Не советую вам это делать. Многие пытались, но никто еще не мог похвастаться успехом в этой самоубийственной авантюре. Я лишь хмыкнул и активировал духовное восприятие. Мне едва удалось сдержать реакцию, ведь передо мной действительно не было человека. Это был настоящий живой голем, у него не было ни души, ни мозга. Прочистив горло, как бы невзначай, я сказал, мне нужна информация о заказчике. «Уходите», — быстро ответил он. «Подождите», — воскликнул я. Его заказ взяла небольшая группа из 15 человек, какого-то отребья из лютного. «Мне не нужно имя, просто его лицо или что-нибудь еще». Я сказал, «Уходите», — вновь ответил голем. Вдруг я заметил Князла и попытался прочитать его сознание, надеясь хоть на какие-то зацепки. Там было настоящее отребье, уродцы, которых и мать не признает за своих, около 14 человек. «Мне многого не нужно, просто назовите свою цену, вон!» — крикнул Галим, вскидывая руку и отправляя в меня сгусток сырой магии, что сразу выбил стул из-под меня и отбросил на пару метров. Не успев опомниться, я почувствовал вторую волну телекинеза, ударившую меня в грудь и выбросившую из заведения. Это заставило меня задуматься. Телекинез работает только против более слабых волшебников. А это значит, что маг, стоящий за этим големом, гомункулом или куклой, явно намного сильнее меня. Причем в несколько раз. Стоит ли провоцировать такого противника, а ведь он всего лишь глава одного отделения гильдии наемников, а не главная шишка. Мне стоило обдумать свои действия. Провоцировать такую опасную организацию сейчас явно не лучшая идея. Домой я решил пока не идти, мало ли кто за мной следил, а это потенциальная опасность. Поэтому лучше где-нибудь прогуляться и уже потом идти домой. Не успело пройти и часа, как я почувствовал слежку. Я ясно начал ощущать, что на меня пристально смотрит, время от времени отводя взгляд. Сначала я просто петлял, но потом понял, что оторваться не вышло. Поэтому я сразу направился к месту, где смогу дать достойный отпор. Но, даже не успев добраться до подходящего места, я почувствовал опасность. Не успев среагировать, я ощутил мощный удар в спину. Щит сработал и отразил первую атаку, и я обошелся без внезапного ранения, но этого уже было достаточно, чтобы понять серьезность их намерений. На этот раз за мной послали далеко не простое отребье. Здесь и сейчас работали профессионалы. Не успев перевести дыхание, буквально за несколько мгновений на меня обрушились еще несколько атак, которые были успешно отражены первым щитом, что еще не успел развеяться. Это изрядно пошатнуло мою уверенность в себе, но делать было нечего. Откинув сумку с Нунду в сторону, чтобы они потеряли ее из виду, я быстро достал палочку, готовый встретить очередную партию противников. К всеобщему, а точнее моему удивлению, вышли всего 3 человека. Лица их были закрыты масками, тела с головы до пят покрыты мантиями темных тонов. «Кто вы такие?» — сразу же спросил я, пытаясь добыть хоть немного информации. К сожалению, затея оказалась бесполезной, и в следующий момент все 3 аппарировали. Они начали мелькать в разных местах, быстро бросая заклинания и вновь испарялись, чтобы возникнуть в другом месте. Я старался отразить все заклинания. Тело двигалось очень быстро, быстрее того, что могла позволить себе моя биология, но прана поддерживала мышцы и суставы в норме, пока тело делало свое дело, а мозг боялся. Такая стремительная осада продлилась минуты 3, пока я не услышал знакомое всем заклинание «Авада Кедавра». Оно полетело в меня с такого места, где я, даже используя свои максимальные усилия, уклониться бы никак не смог. Для них это был момент мнимого триумфа, но и для меня, тоже. 3 минут было достаточно, чтобы они полностью забыли о моей сумке, где сидел их злейший враг. В то время как заклинание верной смерти летело в меня, из сумки выскочила тень. Буквально за мгновение, преодолев значительное расстояние, она оказалась за спиной одного из нападавших, быстро и эффективно пронзая его тело острыми, словно скальпель, когтями. Он даже не успел среагировать, как его тело оказалось в подвешенном состоянии, а 3 когтя, торчащие прямо из груди, ясно указывали на его скорый конец. Зрачки его расширились, а ранее крепко сжимаемая палочка выскользнула из рук, устремившись навстречу земле. Луч смертельного заклинания достиг меня, но сразу же развеялся, просто разрушив очередной слой моей защиты. «Ублюдок», — услышал я от одного из 2 оставшихся волшебников. Но терять такой момент я не хотел, поэтому сразу бросился в атаку. «Экспеллиармус!» — закричал я. Луч света вырвался из моей палочки, стремительно направляясь к одному из них. Он попытался уклониться, но не успел. Его палочка вылетела из рук, и он в недоумении посмотрел на меня, ведь он явно не ожидал попасться на столь простую магию. Но кто говорил, что ему было легко двигаться? Заклинание «Захват» сработало эффективно, и, хоть мне не удалось полностью подчинить его тело, значительно замедлить его движение мне было под силу. Смотря прямо ему в глаза, я увидел страх смерти. Совсем еще недавно сильный волшебник превратился в беспомощного бойца без своей палочки. Аппарироваться он просто не мог. Он смотрел на мою улыбающуюся морду, а я, словно ракета, летел к нему, по пути обнажая меч, сотканный из эфира. Он так и не смог оказать сопротивление. Мой клинок прошил его насквозь. Теплая кровь коснулась моей кожи, а изо рта мага потекли тонкие ручейки крови. Его глаза сначала расширились, а затем сузились, пока напряжение в мышцах не начало спадать. Тело грохнулось вниз. «Думал, что сможешь просто так сбежать», — усмехнулся я, готовясь к следующему противнику. Второй волшебник, осознав, что его товарищ потерял оружие и жизнь, бросился в атаку с удвоенной силой. «Конфундус!» — закричал он, и я почувствовал, как мир вокруг меня начал колебаться. Я едва успел увернуться от искривленного луча, который прошел в нескольких сантиметрах от моего лица. Сильно увлекся сражением с одним, что совсем позабыл о защите и другом противнике. «Редукта», — ответил я, и мощный поток магии разорвал воздух, направляясь к нему. Он успел увернуться, но это было ожидаемо и даже желательно. Очередная аппарация, и вот он уже готовится сделать еще один удар, как вдруг позади него оказывается Баюн, который совершенно случайно пытается вновь проткнуть его насквозь. К моему разочарованию, он был явно к этому готов и вновь повторил перемещение, но не успел. Когти прошли по касательной, однако смогли зацепить ногу, а точнее, полностью ее ампутировать. Вновь он появился, но уже не полностью целым, а на несколько килограммов легче. Левая его нога отсутствовала, и из обрубка обильно вытекала кровь. Было видно, что он запаниковал и судорожно что-то выпил. Кровь идти перестала, но было уже поздно. Нунду боятся не только из-за его скорости и силы, но и из-за его яда. А яд, смешанный с магией тьмы, что по своей природе, яд, не оставляет шансов. Ему можно только посочувствовать. Он продолжал сопротивляться, сражался изо всех сил, но с каждым мгновением ослабевал, пока, наконец, у него не осталось сил. Я уже хотел было подойти и задать несколько вопросов, но, как только я оказался вблизи обездвиженного тела, оно вдруг резко вздулось и взорвалось на куски, посылая внушительную взрывную волну и большие валуны в разные стороны. Мой щит сразу меня прикрыл, но даже его не хватило, чтобы отразить все последствия заклинания последнего шанса. Взрыв оказался сильным, и, помимо взрывной волны, на меня посыпались булыжники огромного размера, которые буквально были выдраны из земли. Когда пыль осела, я увидел лишь небольшой кратер и ничего более. Допрашивать было некого, а мне стоило бежать с места происшествия, ведь такую потасовку не заметить было невозможно. Глава 56. Оказавшись дома спустя, магия знает сколько времени, я почти сразу уснул, не заботясь даже о своем помятом внешнем виде. Усталость навалилась на меня с недюжинной силою, поэтому уснул я буквально за несколько мгновений, после того, как голова коснулась подушки. Очнувшись, первым, что я обнаружил, было пернатое нечто, а если говорить точнее, то это была сова. К ноге у нее было прикреплено письмо, что по мановению руки, перешло мне в руки. Развернув конверт и само письмо, я углубился в чтение его содержания. «Я был несказанно рад увидеть и прочесть твое вчерашнее письмо, Аберфорд. Твое заявление хоть изначально и вызывало у меня некое сомнение, но я решил доверить столь важный для меня вопрос тебе. В настоящее время я свободен и буду готов увидеть тебя в любое время в Мунго. Палата, где буду находиться я и моя матушка, 213. Мы будем ждать тебя с нетерпением. С наилучшими пожеланиями и до скорой встречи. Андреас Малфой». Вот оно как, значит, и дела на сегодня появились, а значит, и отдохнуть я не сумею. Эх, жизнь моя жестянка. Что ни день, то приключение. Умывшись и быстро перекусив, я оставил Риане немного денег на всякий случай, посоветовал сидеть дома, но в крайнем случае бежать из него как можно дальше. События вчерашнего дня так и оставались для меня загадкой. Я совершенно не понимал, кто вообще мог на меня нацелиться и зачем он, собственно, напал. Но одно я знал точно, им был известен мой адрес и как вообще сюда добраться, поэтому стоило подумать и о защите своего дома, для чего я и оставил Баюна сторожить нашу небольшую крепость. Хотя с такими частыми происшествиями, не мешало бы обзавестись настоящей крепостью, чтобы, так говоря, повысить свои оборонительные возможности. Окончив со всеми приготовлениями, обрисовав кратко ситуацию сестре, а также наказав Баюну сторожить и глаз не сводить с сестры, я потоптал в Мунго. Хоть вербально, я и не останавливал ее от того, чтобы выйти из дома, но не хотел, чтобы она это делала. Запрещать, тем самым только сильнее провоцировать ее, я не стал. Я только напутствовал, что стоит посидеть дома тихо и заняться собственным развитием. Путь до Мунга оказался спокойным, меня никто не атаковал, да и вообще, вся поездка прошла максимально гладко и без каких-либо эксцессов. Единственное, что казалось мне странным, так это постоянно чей-то взгляд, но кажется, что у меня просто разыгралась паранойя. Оказавшись в известной мне больнице, к сожалению, не по счастливым для меня воспоминаниям, я направился прямиком в палату номер 213. Все по пути напоминало о совсем недавнем, но кажущемся столь далеким прошлом. Знакомые мне запахи, вид коридоров, волшебники, снующие в медицинских мантиях. Слава магии, что тогда все закончилось хорошо, жаль только, что разделить эту радость мне было ни с кем. Оказавшись около нужного мне места, я пару раз стукнул в дверь, прежде чем войти внутрь. Передо мной предстала стандартная палата, что предоставлялась почти каждому больному, и это сразу поднимало несколько вопросов. В больнице были элитные палаты, где содержали особо богатых и влиятельных личностей. Семья Малфой к таковым относилась точно, тогда почему у матери Андреаса была настолько обычная палата? Странно, обычная деревянная кровать, на коей лежала больная, лежала неподвижно, совсем, только слабое дыхание говорило о том, что в теле ее томится жизнь. Помимо кровати, в комнате стоял непримечательный столик и пара стульев, на одном из которых дремал сам Андреас, все старые и обшарпанные. Стены были голыми, но чистыми, а окно выходило на непримечательную улицу, где разве что только и росло пару деревьев. Слегка взбудоражив мозговую активного своего негласного студента, я быстро разбудил того. Он встрепенулся, посмотрел вокруг заторможенным взглядом, пару секунд постоял в ступоре и только после обратил свое внимание на меня, махнув ему рукой. «Здравствуй, а я думал, ты меня будешь встречать», — бросил я в шутку. Он ее явно не понял. «А, да прости, просто немного устал точно. Привет, я рад тебя видеть. И я тебя», — кивнул ему в ответ, протянув руку для рукопожатия, что само по себе является крайне нетипичным действием для волшебника. Руку он мне пожал, даже не смутившись, ведь именно этим жестом мы часто здоровались. «Тебе что-то нужно?» — сразу спросил он. «Или ты сразу можешь приступить к лечению? Для начала стоит спросить кое-что у тебя. Ты согласен на мое вмешательство? Понимаешь, как бы я ни хотел, но я увижу многое. Там у нее в разуме следственно, есть что-то, что я должен знать». Он постоял, посмотрел на меня, а затем сказал: «Прошу быть нежным о воспоминания, если ты сможешь ее вылечить. Все воспоминания, что есть у нее о Малфоях, не стоят и ломаного кнота». «Хорошо». Я повернулся к больной и начал беглый анализ. Сначала я просто посмотрел на нее физически, затем при помощи духовного зрения, что открыло для меня крайне слабую душу, но не сильно порочную. Было видно, что она далеко не чиста, но по сравнению с многими чистокровными, была высоконравственной натурой. После беглого осмотра, я взял стул, присел около больной, взял ее за руку и начал свои операции. При своих способностях и при помощи своего духа, Серила, я нырнул в ее ментальный план. Только взглянув на фронт работ, я уже вздыхал от скорого объема работы. Сознание было буквально разломано на кусочки, и мне предстояло его собирать словно пазл. Только в этой версии пазла не было кусочков, что идеально к друг другу подходит. Эх, ну за что мне все это? Мне же потом ее еще и лечить после собирания всего этого непотребства. Снаружи Андреас внимательно следил за неподвижными телами своей матери и друга, что изначально сидели неподвижно. С течением времени начали появляться первые изменения. Через 2 часа после начала Аберфорд стал заметно потеть, одежда слегка намокла, мышцы лица напряжены. Через 3 часа после начала у матери Андреаса начали случаться переменные припадки, которые то появлялись, то пропадали. Ее температура то поднималась, то опускалась, кидая ее из жара в холод и из холода в жар. Временами сам Андреас стоял словно дерево, не отрывая взгляда от матери. Временами и сам он подходил к ней и брал ее руку в свою, что-то причитая на кончиках губ. А в другое время он просто ходил словно дух вокруг комнаты, то и дело делая резкие рывки, но каждый раз себя останавливая, не позволяя порыву взять верх. Спустя 6 часов после начала, вдруг и Аберфорд, и мать Андреаса перестали подавать многие признаки жизни. Только редкое дыхание и все. Их грудные клетки то поднимались, то опускались, лица были разглажены, безмятежны. Так продлилось еще несколько часов, прежде чем Аберфорд резко проснулся. Аберфорд, охренеть, что я только что пережил. Черт, я резко подорвался и почти по наитию врезал кулаком в стену, сразу проделывая там заметную дыру. Разум слегка просветлился, и я вернулся на стул, падая на него словно мешок с навозом, практически без сил, что я только не видел за время пребывания в ее разуме. Стоит также заметить, что пока я был там, время для меня текло иначе, нежели в мире физическом. Пока я находился там, оно могло и ускориться, и замедляться, что полностью искажало восприятие времени как такового. По моим личным ощущениям, провел я там около недели, про реальность сказать ничего не могу. Пока я восстанавливал ее память, увидел я и много всякого дерьма. Сцены, как ее избивают сначала родители, за то, что она не могла чего-то, потом избивает и муж. Стоит сказать, что она не питала к нему и толики теплых чувств, ведь отец Андреаса оказался конченным извращенцем, что не просто занимался с ней любовью, а любил насиловать, унижать и приносить недюжинную боль. Не хочу вдаваться в подробности, но единственным светом в ее жизни и вообще всем смыслом ее жизни был ее сын. Не думаю, что она бы вообще сейчас была жива, не будь у нее этой мотивации держаться. Я видел, как она не раз пыталась убить себя, но каждый раз останавливалась. Видел, как она носит небольшой портрет своего маленького сына у себя под сердцем, видел, как она укрывала своего сына от отца, что ожидал от него слишком многого и слишком рано. В такие моменты понимаешь, что ни у одного тебя жизнь дерьмо и ты совсем не особенный, а просто один из многих, что волочит свое существование в непрерывной борьбе воли за власть. Не успел я полностью прийти в себя, как Андреас набросился на меня с вопросами. Что случилось? У тебя получилось? Все прошло хорошо? Ты смог ей помочь? Вопросы все сыпались и сыпались, пока наконец не закончились. Собравшись с мыслями, я ответил: сделал все, что могло от меня потребоваться. Теперь я могу посоветовать только одно, так это быть около нее и звать ее к себе. Ее состояние было и так достаточно плачевно, поэтому сейчас время для ее личной волевой борьбы. Закончив говорить, я развернулся, чтобы выйти из палаты, но неожиданно для самого себя почувствовал вялость в ногах, а за ним и полную потерю контроля над своими конечностями. Уже в следующий момент я почувствовал непреодолимую усталость и буквально на ходу завалился спать. Проснулся я уже в другом месте, а если быть точнее, то уже на отдельной койке и в другой палате. Чувствовал я себя отлично, будто целую неделю проспал. Потянувшись, оглянувшись, я бодро вскочил на ноги и сразу принялся разминать немного затекшее тело. Когда со всеми разминками было покончено, я решил присесть и обдумать последние события. Увы, этому было не суждено случиться, так как обнаружилось письмо, адресованное мне от Андреаса. «Я буду обязан тебе больше, чем кому-либо. Ты смог спасти самое дорогое в моей жизни. Но прежде чем давать клятвы и другие подтверждения моего слова и моей искренности, я должен предпринять волевое решение и сделать то, что должен, нет, обязан был разрешить немногим раньше. Надеюсь, я увижу тебя вновь, Андреас Малфой. И что этот придурок вдруг намеревается делать? Он что, действительно вознамерился вызвать своего отца на смертельную дуэль? Может, стоит его остановить, а имею ли я на это вообще какое-либо право? Это было его изначальной мотивацией, если сейчас ему этого не позволить, попытаться спасти от самого себя. Я не спасу никого, ведь в конечном счете потеряю любые формы положительных отношений с ним. Черт! Стукнув кулаком о стену, я быстро застегнув все застежки, направился прочь из больницы. Стоило проветриться и подумать о всем, что случилось в последнее время, но жизнь почему-то мне такой возможности все никак давать не хотела. Только я и успел отойти от больницы на несколько километров, как почувствовал несколько недругов, прямо следующими за мной. Я даже церемониться не хотел, просто взял и напал на опережение. Если честно, после последней атаки на меня, упускать удачные моменты для нападения, я желанием не горю. К моему удивлению, напали на меня очередные недоучки. Мне потребовалось буквально пару минут, чтобы обезвредить 7 человек. Самое смешное в том, что ни один из них так и не понял, что их атаковали. Я бы хотел сказать о том, о боже, какой я сильный, как сильно я вырос и подобное. Но когда 2 из 7 обидчиков не умели держать палочки, а они их буквально держали обратной стороной, то вся спесь как-то быстро выветривается. Собрав бессознательные тела в кучу, я начал проверять их карманы. Помимо небольшого количества денег и личных вещей, у 4 из 7 были письма, и все они были во внутренних карманах, а также имели одинаковый стиль украшения. Открыв все 4 письма, я прочел одинаковое содержание каждого из них. Завтра вечером всем членам 13 колец собраться в нашем главном штабе ха-ха-ха напротив Биг Бена. Ожидаем всех членов без исключения. Да ну не может такого быть. Это либо плохо сделанная подделка, либо очень банальная ловушка, на которую купится только ребенок, или кто-то кого сильно успели достать, то есть меня. Глава 57. Немного позже последнего нападения, ближе к вечеру, когда солнце уже скрылось за горизонтом, я направился в место, которое, на мой взгляд, выглядело очевидной ловушкой. Несмотря на довольно популярное местонахождение, само здание было хорошо сокрыто. Многослойный маглоотталкивающий барьер не позволял увидеть внушительный дом, выполненный в готическом стиле. Дом был выполнен в темных тонах камня. Острые, конусообразные башенки, угловатые узоры на крыше и крыльце, огромные ставни, укрывающие темные окна. Как бы я ни смотрел на этот дом, увидеть что-либо внутри не представлялось возможным. Я пытался рассмотреть его при помощи духовного восприятия и своего духа, Серила, но безрезультатно. Дом был полностью экранирован от любых видов магии, что уже говорило о мастерстве и связях, которыми обладал его владелец или организация. Ведь вот в чем дело, такого уровня защитных чар я не видел даже у Блэков, а это значит, что те, кто здесь живут, люди совсем другого уровня. Что ж, для начала я решил понаблюдать, проверить все свое обмундирование, а уже потом действовать по ситуации. Запас магического песка есть. Палочка на месте. Мантия с защитными чарами при себе. Сумка с баюном тоже. Магические резервы полны. Прана на своем пике. Кажется, я готов. Пора устраиваться в засаде. Как только я засел за наблюдение и ожидание того самого собрания, я просто изучал окружение. Прошло полчаса, затем час, но ничего не изменялось. Оставались какие-то жалкие 10 минут до начала собрания, упомянутого в письме, но до сих пор я не увидел ни единого участника. Фух, ладно, подождем, может быть, они его просто перенесли. Час 2-3. Спустя 4 часа тупого наблюдения за безлюдным домом я понял, что продолжать дежурить просто нет смысла. Оставалось 2 варианта: уйти или пойти на разведку. Конечно, я выбрал разведку. Не просто же так я потратил практически весь день, чтобы вернуться ни с чем. Нет уж, так не пойдет. Сделав небольшую разминку, я направился прямиком к дому, приготовившись к битве, но не издавая лишнего шума. Подойдя к двери практически вплотную, у меня вдруг появилось нехорошее предчувствие, но отступать я был не намерен. Поборов поднимающийся в горле ком, я сделал шаг вперед и, собравшись с духом, взялся за ручку двери. Не успело пройти и мгновение, как меня унесло насильственной телепортацией. Как только я появился на новом месте, я сразу попытался сориентироваться, мигом заняв оборонительную стойку. Но это оказалось излишним. Вместо неожиданного нападения, я увидел крайне кинематографичную сцену. Начну, пожалуй, с места, где я оказался. Огромный, по-настоящему огромный тронный зал. Его величественные каменные колонны подпирали мощный потолок, что возвышался к небу. Изящные своды между колоннами были исписаны рунами, формирующими сложнейшие магические узоры. Ровный каменный пол, а посередине – настоящий трон, сделанный словно под великана, а не простого человека. Занимательное это дело, не правда ли? Услышал я голос, который эхом отразился по всему залу. Определить его источник мне не удалось, как бы сильно я ни озирался и не искал глазами говорившего. Величественное сооружение, по-настоящему великое. Спустя столько тысяч лет оно не утратило своей красоты и величия. Голос звучал ровно, почти без эмоций. Чем больше он говорил, тем меньше мне нравилось оставаться в неведении. «Ты знаешь, чье это творение?» — спросил голос неизвестного. Я не ответил, не позволяя себе расслабиться. «Молчишь? Тогда давай я расскажу. Видишь ли, это по-настоящему великое строение было построено не людьми. Да и куда нам до такого великолепия, пока мы погрязли в разрухе словно дети? Это один из сохранившихся замков, что остался еще от великанов. Да-да, не изумляйся. Те самые, что теперь живут словно дикие звери в шатрах из шкур животных, когда-то были по-настоящему великой магической расой, способной колдовать. Не так, как мы, конечно, но их шаманы и строители были лучшими в мире. Их замки – самые величественные, а стены крепкие. Представляешь, почти полная устойчивость к магии. Они были настоящими богами среди магического сообщества, но всему приходит конец. Когда-то великие, а теперь просто дикари, загнанные на задворки мира. Что с ними случилось, знают немногие, очень немногие. Зачем я здесь? Прервал я его речь, нетерпеливый. Понимаю, ты пришел без приглашения, но нужно же дать собеседнику выговориться, не так ли? Сейчас в его голосе звучали нотки разочарования. Учитель, где вы? Вдруг услышал я знакомый голос. В отличие от первого, источник этого голоса я смог определить мгновенно. К моему удивлению, на свет вышел никто иной, как Геллерт, мать вашу Гриндевальд. Аберфорд, его глаза уставились на меня, а я, на него. У него аж палочка выпала из рук, когда он меня увидел. Но не прошло и 5 секунд, как этот черт схватился за что-то в кармане, и его утянуло в другое место. Вот что-что, а этого клоуна я увидеть совершенно не ожидал. Но теперь у меня появилась хоть какая-то информация. Учитель, значит. Интересно, кто взялся за обучение такого человека? Ему просто обязательно надо было все испортить. Услышал я разочарованный вздох. Спустя мгновение, прямо на троне появился старик. У него были белые, словно мел, волосы, длинная и беспорядочная борода, голубые, как небо, глаза. Он был одет в белую мантию, что совершенно нетипично для английского магического общества. Но думать о его мантии у меня времени не было. Прим, найти более подходящую внешность не смог. «Зачем вам я?» — сразу спросил я. «Как зачем?» — удивился он. «Ты разве не запомнил своего старика?» «Запомнил?» — спросил я удивленно. В голове что-то кольнуло. «Ах, точно, я же тебя немного почистил. Но ничего, сейчас все исправим». Как только он закончил, он исчез, а затем появился буквально в нескольких сантиметрах от меня, прижимая свою ладонь к моему лбу. Его движения были слишком быстрыми. Это была не боевая аппарация, виденная мной ранее, а нечто совершенно иного уровня. Его скорость поражала. Я не успел даже понять, что происходит, как его магия начала действовать. В моей голове всплывали образы движения воспоминания. Кровь, кровь, кровь. Разорванные тела мужчин, женщин, детей и стариков, кровь на руках, кровь повсюду, тела, что заполонили все поле зрения, руки, все руки в крови, мои руки. Я вспомнил все, вспомнил ту самую ночь, когда проследил за Геллертом до собрания, вспомнил, как сбежал, вспомнил, как встретил старика, и вспомнил, как он загипнотизировал меня и сделал своей марионеткой, которая вычистила целую деревню от любых признаков жизни. Около 1000 человеческих жизней от самых малых до самых старых. Я убивал всех на глазах у дочерей, мужей, жен и детей. Я разрывал людей на части, отрывал конечности, оставляя их умирать в краткосрочных, но ужасных мучениях. Все встало на свои места, картина снова стала цельной, но лучше мне от этого не стало. Душа буквально рвалась на кусочки, изнывая от боли и страданий. Но самое страшное было в глазах матерей, на чьих глазах я разрывал их детей, маленьких девочек, что, свернувшись калачиком, сидели над остатками тел своих отцов. Это было самые страшные глаза, которые я когда-либо видел. «Зачем?» — выкрикнул я с хрипом в голосе, из глаз потекли кровавые слезы, тело впало в мандраж, колени подкосились, и я упал, придерживая себя трясущимися руками. Он подошел ко мне медленным шагом, его шаги спокойные и уверенные, стук каблуков отдавал эхом по пространству, делая его присутствие подавляющим. Когда он стоял буквально надо мной, я сделал отчаянную попытку атаковать. Резкий рывок, попытка вцепиться когтями в его плоть, разорвать на куски, на мельчайшие лоскуты, безрезультатно. Словно молния, он ушел от моего никудышного нападения, быстро нанося удар под дых, отправляя меня обратно на четвереньки. Подняв на него затуманенный взгляд, я вновь вопросил: «Зачем? Зачем ты это сделал?» Хах, усмешкой я буквально чувствовал ее взглядом. Ха-ха-ха-ха-хах. «Зачем, спрашиваешь? Разве это не очевидно, внучек?» Истерический смех только сильнее злил меня, но в руках сил практически не было, словно меня полностью их лишили. «Какой, к чертовой матери, я тебе внучек?» Вырвалось у меня, практически интуитивно. «Как какой? Самый настоящий, сын моего сына». Я был вынужден поднять взгляд на этого сумасшедшего, и то, что я увидел, меня не обрадовало. Легкая улыбка, почти насмешливая, словно он потешается над своей жертвой, выбивая у нее из-под ног последние кусочки земли. «Именно ты, мое величайшее творение, мой магнум опус, ты и никто другой. Ты прошел все мои испытания, ты сделал все, что я от тебя ожидал. Ты есть моя величайшая работа. Что ты несешь?» — крикнул я ему в ответ. «Как что, истину? То нападение на Ариану, помнишь? Неужели ты думаешь, что простая горка маглов могла просто так напасть на нее? Да и смерть моего бездарного сына, что не заслужил носить моей крови, бездарность, которой я из раза в раз давал возможности, а он их из раза в раз проваливался, каждую возможность, одну за другой. Он был бракованным материалом, не более. Но ты, совсем другой, иной. Ты не только доказал силу своего духа, талант к магии, но и силу, что мой никудышный отпрыск и не мечтал заполучить. Не может быть, может, еще как может. Неужели ты думаешь, что этого недотепу отправили бы в Азкабан за смерть каких-то грязных отбросов, что он прикончил по неосторожности? Конечно же нет, это было его наказание и испытание, которое он провалил и получил достойное за него вознаграждение, смерть. Я не мог поверить своим ушам, не мог высказать ни слова, челюсть просто меня не слушалась, не шевелилась. А тот случай с похищением, как филигранно ты обыграл свои карты, как мастерски прикончил дознавателя, сколь жестоко расправился ты с ним не только физически, но и морально. Просто поразительно. Я хлопал тебе, никудышному маленькому и с виду беззащитному ребенку, стоя. Ты был неповторим, просто великолепен. А то, как ты показал себя на арене, просто великолепно, раз за разом побеждая тех, кто пророчил тебе неминуемую смерть, переживая любое отравление смертельными ядами, что практически гарантировали твою смерть. Так надо же, ты еще и смог создать настоящий прецедент. Ты стал одним из немногих, кто заключил магический союз с Нунду. Ты по-настоящему удивителен. Даже против настоящих профессионалов своего дела, известных наемников, что пользовались довольно хорошей репутацией, ты смог показать себя с достойной стороны. Да, ты не смог победить их в одиночку и смог удивить их. Тем не менее, их группа разменяла пятый десяток лет в этой сфере работы, а ты еще просто пацан. Помнится, я давал тебе время подумать над вступлением в наши ряды. Ты пришел к своему решению, готов присоединиться к великой цели, стать частью чего-то более значимого, чем один человек, стать частью системы, что изменит мир. Он встал прямо напротив меня и протянул мне свою руку. Но в моей голове ни одной мысли не возникло, особенно той, что была готова принять его приглашение. Сделав волевое усилие, я ударил по его руке, отталкивая ее. «Подавись своим приглашением, дедуля», буквально выплюнув последнее слово, сказал ему я. Было невыносимо принять все сказанное им, да даже воспринять все им сказанное у меня не получалось. «Ха-ха-ха-хах, браво, молодец, ты и вправду мое лучшее творение. Великие не идут за другими, они сами возводят постулаты своего величия, своими руками и головой». Он начал ходить вокруг меня, восхваляя меня всяко разно, что мне становилось тошно от его голоса и слов. Это был именно он, кто подверг меня всем моим тяжелейшим бедам, именно он заставил сестру страдать, именно он лишил меня нормальной семьи и все ради чего. И все это ради чего? Ради этого твоего чертового величия, ради силы. И на кой мне эта сила, если в итоге я останусь один? Зачем мне то, что лишит меня всего? Во мне вдруг поднялась сила, ноги вновь окрепли, голос стал более твердым. Я смог подняться в полный рост и прямо взглянуть ему в глаза. Несмотря на его рост, что был ниже моего, я видел в нем скалу, непреодолимую и сильную, что у меня просто нет сил сломать. Его магия подавляла, взгляд внушал ужас, вид, несмотря на нелепость, говорил о силе. Предприняв очередную попытку атаковать, я думал, что буду хоть частично успешен, но как только мой первый мускул дернулся в его сторону, он оказался позади меня, его дыхание, буквально у моего уха. «Ай-яй-яй, мы же разговариваем, насладиться насилием мы сможем и позже. Не торопись, отдайся моменту, почувствуй, принюхайся, ощути это мгновение», прошептал он мне на ухо. «Ты не мой дедушка, настоящий дедушка никогда бы так не поступил со своей внучкой», сквозь зубы заговорил я. «Да брось, какое значение играет еще одна никчемность семьи Дамблдоров? В нашем мире выживает сильнейший и берет то, что считает нужным. Я лично прикончил 4 братьев и 3 стерв-сестер. На закуску, я, конечно, оставил отца, я убивал его медленно, за все его хорошие моменты. Я наслаждался каждым мгновением его смерти. «Чудовище!» – проскрипел я. «Хорошие слова, очень хорошие, но не спеши в своих суждениях, очень скоро ты поймешь, что выживают в магическом мире только они, чудовища!» Он вдруг резко изменился, хлопнув в ладоши. «Хлоп! Думаю, нам хватит сантиментов, так и будем продолжать стоять, или наконец приступим к акту столь привлекательного насилия». Тишина в зале была оглушающей. Напротив меня стоял мой так называемый старик, человек, который был для меня просто ненавистен, несмотря на краткое знакомство. Я хотел его разорвать, но интуиция буквально кричала, что победить возможно только при проявлении настоящего чуда. Он поднял палочку, не проронив больше ни слова. Атмосфера вокруг нас полностью поменялась. Прятать Баюна я даже не планировал, поэтому сразу позвал его из своего чемоданчика. Почти сразу я взял весь доступный мне песок мага и просто съел его, сразу чувствуя прилив сил. Кровь словно лава начала растекаться по всем уголкам моего тела, разогревая его, вводя в боевое состояние. Лукс Дисцидиум. Первый ход оказался за ним. Ослепляющая вспышка заставила меня отойти. Я быстро произнес заклинание магии тьмы. Морок. Мрак окутал его, затрудняя обзор и восприятие. На мгновение я почувствовал преимущество, но тут же понял свою ошибку. Аегис Веритатис. Сфера света вокруг него развеяла мой морок, а он показался целым и невредимым. Я ждал его атаки, призывая сотворение. Из эфира тьмы в моей руке сформировался щит, готовый принять его следующий удар. Фулминия Хаста. Яркая молния вылетела у него из палочки. Молния вонзилась в мой щит, разлетевшись скопом сияющих искр и окатила меня волной жара, словно от кипящего масла. Я сделал рывок назад, использовав шаг, ведь щит практически сразу пошел трещинами. Я сразу ушел от атаки молнии и ушел из поля зрения старика, оказавшись за его спиной. Мой меч метнулся к нему, но старик словно чувствовал мой ход заранее. Темпус Икселя. Он исчез за долю секунды, а мой клинок разрезал разве что воздух. Слишком медленно. Ты можешь лучше, я знаю. Его голос раздался сбоку. Я едва успел обернуться, как он обрушил на меня следующий удар. Флуцтус Перпетуус. Волна магической энергии отбросила меня назад, а мой щит разрушился прежде, чем смог поглотить всю мощь атаки старика. Я ударился о стену, но тут же восстановил равновесие с помощью телекинеза. Поток черных игл, словно смола, взметнулся из моих рук и обрушился на него. «Сильнее, давай, ты можешь сильнее», — раздался его голос, полный ожидания. Я усиленно напирал, добавляя свою магическую силу в заклинание, создавая настоящий ливень из сотворенных игл. Он взмахнул палочкой, и все преобразилось в лед, который с треском осыпался на пол. Звук битого стекла послышался эхом в огромном зале, но отдыхать было не время. Умбра Девастатия. Из темноты вокруг него возникли черные копья, которые стремительно метнулись ко мне. Я использовал сотворение, создавая барьер, но копья пробивали его одно за другим. «Путы!» — выкрикнул я, направляя заклинание на него в попытке хоть немного отвлечь. Тени оплели его ноги, замедляя движение, но он тут же произнес «Либерум Цорпус». Мгновенно силы моего заклинания исчезли, словно дым развеиваясь за миг. Я шагнул в сторону, снова исчезая в тени, и оказался прямо над ним, бросая поток адского пламени, всепожирающего и неукротимого. Хадес Империум. Огонь остановился в воздухе, а затем обрушился обратно на меня. Я попытался увернуться, но его скорость была ошеломляющей, а сила значительно превышала мою. Огонь почти сразу погас. Как он смог взять его под контроль, я понятия не имел. Это было умно, но недостаточно и очень опрометчиво, произнес он с усмешкой. Внезапно он исчез и появился за моей спиной, обрушив на меня мощное заклинание. Игнис Ультимус. Пламя вспыхнуло, охватив меня. Я с трудом создал щит, чтобы выжить, но кожа мгновенно обгорела, причиняя невыносимую боль. Нунду, мой верный союзник, вырвался вперед, снова пытаясь атаковать, но старик был слишком быстр. Баюн носился по полю боя, пытаясь поймать его, но тот, без особых усилий, уклонялся от его атак. Он мастерски лавировал, не давая Нунду даже коснуться его мантии. Винцлаэтернум. Магические цепи обвили Баюна, сковывая его и прижимая к полу. Мой зверь рычал, но не мог вырваться. Я попытался атаковать, используя шаг для маневра, и создал несколько клинков из тьмы, которые метнул в старика, но он легко их отразил. Каждый мой ход был предсказан, каждый маневр разрушен. Наконец, я собрал все свои силы для последней атаки. Я призвал максимальное количество праны, эфира тьмы, и сотворил когти на своих пальцах. Быстрый рывок в сторону старика, пока мозг просчитывал каждый его возможный шаг. Эфир и прана слились в синергию, усиливая друг друга, дополняя. Мой разум стал кристально чист, все вокруг стало четким и понятным. То, что произошло дальше, я совершенно не ожидал. Он не попытался уклониться. Просто встал как вкопанный с улыбкой на лице. Моя атака вонзилась в его грудь. Моя рука пробила его плоть. Я почувствовал, как горячая кровь медленно скатывается по моим пальцам. «Почему ты не уклонился?» — прошептал я, едва веря своим глазам. Его глаза встретились с моими, в них было что-то, что я не мог постигнуть. Легкая искренняя улыбка коснулась его губ, без насмешки, без маниакального смеха. Просто улыбка. «Ты сделал это», — тихо сказал он. «Ты сокрушил очередное препятствие. Я горжусь тобой, Аберфорд. Ты самое идеальное из того, что я сделал за всю свою скучную жизнь». «Что?» — спросил я, совершенно не понимая, что он имеет в виду. «Наконец, свобода. Интересно, что ждет меня после? Не хочу снова идти в пандемониум». Он вновь бросил на меня взгляд и вдруг добавил: «Помни, будь осторожен с покровителями Геллерта, они намного больше, чем ты можешь себе представить, и гораздо опаснее, чем кто-либо имеет об этом представление. Не становись их верным псом подобно мне. Прощай, мое величайшее творение», — сказал он с улыбкой. Его тело осело, и я остался стоять, не в силах понять, победил ли я или потерпел поражение. Блять.